Тация почувствовал, что эффект Кимонтонка пропал прямо в тот же самый момент, когда это произошло. Отменил Кимонтонка? Пропал не только эффект, сама магия Кимонтонка была отменена. Ловушка? Вряд ли. Что он задумал, отменяя одну из маскировок? Если не считать те ситуации, когда у него было время на разрушение Кимонтонка, эта техника все еще была способна сбивать с толку чувство Тации. Само Кимонтонка можно без проблем нейтрализовать рассеиванием заклинания, но на это уходит время, что задерживает собственную атаку. А в сочетании с парадом оно доставляло намного больше проблем. Для Тации отмена Кимонтонка лишь облегчала бой, ведь теперь он мог сосредоточиться на мерах против парада. Однако незнание намерений Минору вызывало тревогу. «Возможно, это было сделано с целью запутать меня, не поддаваясь заблуждениям». Мысленно приказал себе Тация, чтобы не попасть в лабиринт размышлений. Восприятие Тации уловило признаки использованной Минору магии. Он почувствовал это не зрением элементального взгляда, а интуицией. Это было результатом того, что Якома неоднократно советовал ему не слишком полагаться на элементальный взгляд. Он оглянулся в сторону этих признаков. Примерно в 5 метрах от себя он обнаружил модификацию явления магией. Это были следы резкого изменения инертной массы. Физики, вероятно, назвали бы это явление гравитационной волной. А Тация, как волшебник, считал это следствием применения магии контроля инерции, относящейся к системе веса. Псевдотелепортация? Значит, Минору вон там. Если верить в информацию о местоположении, то Минору уже некоторое время не двигался. Но само собой разумеется, что это была ложная информация. Уменьшив инерцию собственного тела с помощью мгновенного вызова, Тация прыгнул в место предполагаемого завершения псевдотелепортации. Над головой появились признаки активации магии, но к этому моменту он уже достиг предполагаемого местоположения Минору. Отменив уменьшение инерции, Тация сделал шаг вперед правой ногой туда, где, согласно его чувству дистанции, было расположено то место, в котором завершилось выполнение той недавно обнаруженной магии системы веса. После чего он сделал выпад вперед основанием ладони правой руки, и эта рука действительно на что-то наткнулась. Внезапно прямо перед Минору появился Тация. Минору хоть и был удивлен, но странным это не посчитал. Он сразу же понял, что Тация использовал магию самоускорения путем контроля инерции. Но с этим не справишься, просто размышляя об этом. Минору видел, как правая рука Тацию тянется к его груди. Однако Минору не занимался физическими тренировками, поэтому для него было невозможно уклониться от этого выпада Тацию основанием ладони. Тем не менее, он все еще оставался настроенным оптимистично. Паразит Минору обладал мощной способностью самоисцеления. Получение физического урона не должно сделать его недееспособным. Даже наоборот, такой близкий контакт можно назвать шансом для Минору. Если подставиться вместе с Тацией под удар активируемого в данный момент небесного грома, то Минору тоже получит урон, но для Тации, как для простого человека, в том смысле, что он не сливался с демоном и не предпринял никаких укрепляющих мер, ущерб будет намного выше. Такие вот размышления провел сейчас у себя в голове Минору. Но все было не так просто. Выпад Тации был резким, как молния. Однако Минору почему-то наблюдал это в замедленном виде, и его тело при этом не успевало среагировать. Он не успевал даже активировать магию, за этой техникой Тации поспевало только его сознание. И прямо перед тем, как рука Тации коснулась тела Минору, несмотря на то, что прикосновение еще не произошло, по всему телу Минору распространилось чувство полученного удара. Боли не было, это чувство было нематериальным, его даже можно в какой-то мере назвать волной. Это было нечто вроде иллюзии, будто по коже пробежала рябь. «Парад разрушен!» Ускоренное мышление осознало истинную суть этого возникшего чувства. Толстый слой псионов, покрывающий Тацию, а точнее та часть, что была перед его ладонью, вдавилось в псионовое информационное тело, сопутствующее физическому телу Минору, и тем самым буквально снесла прикрепленную к телу Минору последовательность магии парада. И, разумеется, на этом все не закончилось. Основание ладони Тацию достигло груди Минору, на этот раз удар сопровождался болью. Минору охватило мучительное чувство невозможности дышать. При этом не только был вытеснен весь воздух из легких, также на мгновение произошла остановка сердца и прекратился кровоток. И это была не только проблема физического обмена веществ, заключающаяся в недополучении клетками кислорода, необходимого для их деятельности. Псионы Тацию из сердца распространились по кровеносным сосудам по всему телу, вызвав реакцию отторжения псионового информационного тела самого Минору. Руки и ноги Минору затряслись в сильных судорогах, точнее не только руки и ноги. Туловище упавшего на траву Минору несколько раз согнулось и разогнулось, словно креветка, которую вынесло на берег. А его голова при этом словно раскачивалась в сторону, противоположную этим сгибаниям. А его словно отделившееся от физического тела сознание помутилось, будто подвергшись таким же мучениям, что и тело. Тацу оседлал Минору на талии и наклонился вперед, направив на него свой взгляд. Но не на его лицо, а в центр груди, место, где расположено сердце. Немного в сторону от того места, куда он только что ударил его основанием ладони. Наклонившийся вперед Тацу пригвоздил Минору к земле левой рукой, а правую руку поднял в замахе. Однако на этот раз он придал ладони форму копья. Судороги Минору затихли, будто он исчерпал все свои силы. Однако ясность сознания к нему еще не вернулась. Минору смотрел на собирающегося проткнуть его грудь Тацию пустым расфокусированным взглядом. Тация почувствовал, что псионовый слой перед его правой рукой проник в псионовое тело Минору. В следующий момент эффект парада пропал, и настоящий Минору стал видимым. Тация осознал это за 0,1 секунды. Он не предполагал это, а знал. В его правой руке сейчас были собраны все псионы, ранее задействованные для покрывающей все его тело брони. И это произошло не после нейтрализации парада. Он решил сделать это еще в момент выполнения удара основанием ладони. Тогда он решился остаться без защиты. Увидев в отмене Кимон тонко колебание Минору, Тацу решил сделать свой ход. Правая рука Тацу ударила Минору в грудь, однако он все же промахнулся мимо желаемого места, попав немного левее центра груди. Через место удара он влил псионы. После чего сразу почувствовал отклик, оповещающий, что псионы проникли внутрь и распространились. Это можно было увидеть в том числе и по реакции упавшего на траву Минору. Минору корчился в судорогах. Чтобы Минору не сбежал, Тацу оседлал его талию, после чего наклонился вперед для наблюдения за его состоянием. Судороги прекратились, и теперь Минору расслабленно лежал на траве, будто выбившись из сил. Выглядело это так, будто он полностью перестал сопротивляться, и Тация пришел к выводу, что это не притворство. Однако неизвестно было, сколько продлится такое его состояние, нужно было разобраться с ним в течение этого времени. Положив левую руку на правую половину груди Минору, Тация придавила его к земле. Получение информации о структуре физического тела завершено. Ожидание установки полученной структурной информации в качестве переменной. Тация замахнулся рукой, у которой 4 пальца, кроме большого, сформировали форму копья, после чего легко и непринужденно вонзил эту руку Минору прямо в грудь. Из уст Минору вырвался крик боли, а его тело снова забилось в сильных судорогах. В грудь впились не только 4 пальца, от указательного до мизинца, сформировавший наконечник копья. Оттопыренный большой палец тоже без какого-либо сопротивления вошел внутрь. Разумеется, все это было результатом работы разложения. Его правая рука была обернута в поле модификации явления разложением, которое, собственно, разлагало абсолютно все без разбора, вступающее с ним в контакт. Когда пальцы Тацуи погрузились почти до самого дна, он крепко сжал свою правую руку, таким образом он сдавил расположенное там сердце. Широко выпучив глаза, Минору раскрыл рот, чтобы закричать, но из его рта не донеслось ни единого звука. Тация вытащил правую руку из груди Минору, оставив там зияющую пустоту и дыру. После чего он быстро встал и отступил на 1 шаг, но кровь не забила фонтаном из этой дыры. Сдавившее сердце правая рука тоже не была покрыта кровью. Тацу продолжал смотреть на Минору с серьезным выражением лица. Прошла 1 секунда, Тацу не отводил взгляд от Минору. Прошло 2 секунды. «Выходит», — мысленно пробормотал он. Из тела Минору начало выползать истинное тело паразита. «Распознавание структуры поддержки пушионового информационного тела». Не успел паразит еще даже наполовину вылезти из тела Минору, как Тацу тут же направил на него свой взгляд. Для того, чтобы уничтожить ассимилировавшего с Минору паразита астральным рассеиванием, магия разложения структуры поддержки пушионовых информационных тел. Анализ структуры поддержки пушионового информационного тела завершен. Астральное рассеивание. Однако за мгновение до активации астрального рассеивания паразит уже вроде должен был покинуть физическое тело, но его внезапно затянуло обратно внутрь Минору. Что за... Изумленный взгляд Тацуи был сейчас прикован к груди Минору, дыра на которой начала затягиваться с невероятной быстротой. Тацу знал, что обращенный в паразита Минору обладает мощной регенерацией, но тот факт, что эта регенерация способна восстановить полностью уничтоженное сердце, для Тацу оказалось неожиданностью. Когда рана на груди полностью затянулась, Минору открыл глаза. Тацу неосознанно отступил еще на пару шагов. Минору медленно поднялся на ноги. «Вот значит оно как». Сказав это, Минору улыбнулся Тацу, не показывая на лицо совершенно никакого недовольства только что произошедшим. Получив удар основанием ладони от Тацу, Минору лишился свободы движения физического тела, однако его разум при этом функционировал нормально. Тело перестало выполнять команды от разума, однако разум при этом не перестал получать информацию от тела. Левая рука Тацу легла на правую половину его груди. В следующий момент Минору почувствовал, что Тацуя считывает информацию о его физическом теле. Структурная информация о теле до самой мельчайшей его клетки, полная информация обо всем его теле. Минору интуитивно понял, что Тацуя только что сохранил эту информацию у себя в голове. Может, в этом и заключается секрет той восстанавливающей способности Тацуи-сана? Но какой смысл восстанавливать мое тело в его нынешнем состоянии? И в тот же самый момент, когда Минору задался этим вопросом, его поразила острая боль, помутившая его сознание. От физического тела вместе с чувством острой боли разуму передался сигнал, что сердце пропало. Однако и боль тоже вскоре пропала. Просто боль была настолько сильной, что мозг заблокировал получение информации о ней. Несмотря на потерю сердца, связь между разумом и телом еще сохранялась. Головной мозг — это своего рода приемо-передающее устройство связи, соединяющее разум, существующий в духовном измерении, с физическим телом, существующим в материальном измерении. Если сердце перестанет функционировать, головной мозг останется активным еще на 3-5 секунд после этого. Именно поэтому разум Минору все еще был способен узнать состояние физического тела. Пока мозг активен, для разума тело считается живым. Однако паразиты расценивают остановку функционирования сердца как смерть хозяина тела. Это связано с тем, что на начальных этапах процесса ассимиляции с человеческим телом паразиты временно поселяются в кровотоке. И хотя после завершения ассимиляции они больше не привязаны к физической сущности под названием кровь, но своего рода память об этом остается. Смерть хозяина заставляет паразита покинуть его тело. Так вот какая цель была у Тацуи-сана. Паразит действительно начал вылезать из тела Минору, и Тацуя готовился применить на этого паразита неизвестную Минору магию. Минору почувствовал, что это магия для уничтожения паразитов. Не знаю, как именно она работает, но похоже, что Тацуя изобрел магию, способную стереть паразитов из существования в этом мире. Нечто такое сейчас подсказывало Минору его интуиция. И он понял, что Тацуя пытается его спасти. И, вероятно, не ради него самого, Тацуя пытается закончить это дело без убийства Минору ради Миюки и Минами. Но так дело не пойдет. Так я не спасу её! Нельзя позволить Тацуе сделать, как он хочет. Разум не может вмешиваться в этот мир без физического тела. Потеряв сердце, Минору стремительно терял способность влиять на этот мир. Тем не менее, собрав все оставшиеся силы, Минору затащил обратно пытающегося выбраться из него паразита и исцелил свое тело.